Глава 26. Дядя Торина бумажка позволяет оперировать нашей с мамой сберкнижкой, поэтому первым делом мы с ним отправились в сберкасс. Я присел на деревянную скамейку, а Судоплатов-младший отстоял небольшую очередь и очень такой задумчивый принес мне запрошенные 400 рублей. Выкупить у Фила заранее запрошенные сюрприз-коробки для девочек с кучей предметов, так сказать, женской гигиены, от прокладок до шампуней. Коробки собирались с запасом и сразу на семью, так что ценник оправданный. «Сумма на счете нереалистично велика», — предположил я, поднимаясь на ноги и убирая купюры во внутренний карман куртки. «Сам посмотри», — предложил он, и показал сберкнижку, заставив меня нервно хихикнуть, на сумму остатка в 12 201 рубль. «Скажите мне, как экономист, дядь Толь», — направляясь на выход, спросил я, — «разве это не настоящая дыра в нашей экономической модели? Это вот с песенок накапало за 1,5 месяца, а я ведь в самом начале пути». «Может, мне тоже в композиторы пойти?» — риторически спросил он. «Вы не переживайте, я вам ни копейки не дам», — заверил я его, — «а на дни рождения буду стабильно дарить шипр за 2,80». Новый папа гоготнул. «Но маму и будущего родственника, уж простите, буду всяким разным по мере возможности задаривать. Это мое право как сына и брата. Но когда в 16 лет я от вас съеду и, возможно, женюсь...» Дядя Толя опять гоготнул. «Все будет в ваших руках». «Не так я себе прогулку с пасынком представлял», — вздохнул он. «У нас необычная семья», — покивал я. «Но давайте вернемся к экономике. Если у меня вот такие вот денежные поступления, то что творится в сберкнижке условного Абадзинского?» Дядя Толя загрузился. «Получается, что наша творческая элита что-то вроде подпольных миллионеров-кореек. Мучаются, соответственно, не меньше. Денег натурально горы, а сделать с ними ничего нельзя. Сколько под детдомам материальную помощь не рассылай. Кооператив себе, кооперативы детям-внукам, кооперативы двоюродным-троюродным, всем по машине и даче, а дальше все. Упираемся в социалистический потолок. Представляете, как это невыносимо? Да, ты мог бы замок на свои деньги построить, а нельзя. В социализме замок никому иметь не дозволено. Вот и страдают наши творческие единицы, диссидентствуют. Можешь жить в 1000 раз круче среднего пролетария, а кровавый режим не дает». «Никогда на это с такой точки зрения не смотрел», — признался задумчивый дядь Толя. «Вы же экономист», — осудил я его. «Кроме того, комсомолец, да?» «Кандидат, член партии», — не без гордости ответил он. «Значит, материалист. Следовательно, должны взирать на окружающую действительность сквозь призму марксизма-ленинизма». «И на тебя?» — улыбнулся он. «И на меня», — подтвердил я. «Вот что вы перед собой видите?» «Не что, а кого?» — будучи хорошим человеком, обиделся на меня, за меня же новый папа. «Неправильно», — хохотнул я. «Это...» — погладил себя по лыжной шапочке. «Самый мощный в мире источник интеллектуальной собственности, по доходности потенциально способный сравниться с доходами Родины от продажи нефти нашим западным партнерам по историческому процессу». «Брешешь», — ожидаемо не поверил он. «С нынешними, по крайней мере», — одумался я. «Почему с нынешними? Цена на нефть стабильна много лет». «И потребность в ней все время растет, а хранится она в основном в крайне специфических странах, готовых погрузиться в кровавую мясорубку в любой момент», — пояснил я. «В капитализме, а большая часть планеты, увы, живет по его законам, нет ничего стабильного. Совсем не нужно быть оракулом, чтобы это понимать. Сроков и подробностей, разумеется, не назову, но это неизбежно», — уверенно заявил я. «Вот увидите, однажды, по историческим меркам, считай завтра, жижа поползет наверх, а СССР станет крупнейшим ее экспортером. Наши хитрые предки подмяли под себя 1/6 суши. Представляете, сколько у нас всего и в каких количествах тут есть?» «Что ж, валют стране нужна», — пожав плечами, нейтрально ответил он. «Давайте так. Если до 75-го года нефть не вырастет в цене больше, чем в 3 раза, я вам должен шоколадку вдохновения. Если прав я, наоборот». «Идет», — хохотнул он. И мы пожали руки, попросив мимо проходящего поддатого дедушку их разбить, что он проделал с явным удовольствием. «Так что там с интеллектуальной собственностью?» — вернулся дядь Толя к прежней теме. «Все упирается в средства производства», — развел я руками, — «и юридическое сопровождение. У меня есть несколько изобретений развлекательно-прикладного характера, которые нужно патентовать. И куча книг, песен и фильмов, которые можно выгодно впарить буржуям за хорошие деньги. Кроме того, есть несколько идей телепередач, рассчитанных на западное общество потребления. У нас такую пакость показывать нельзя. У нас тут в почете труд, а не это их повезло стать миллионером. Но все это только если старшие товарищи в меня поверят и обеспечат все нужное. А я пока буду английский учить». «Тьфу ты!» — облегченно фыркнул он. «А я-то думал, у тебя уже все готово». «Будет день, будет пища», — не стал обижаться я. «Давайте на еще одну шоколадку поспорим, что не позже зимы 69-го года что-нибудь мое совершенно официально и с полного одобрения Министерства культуры издадут хотя бы в одной кап-стране. Неважно что. Любая форма развлекательно-прикладного творчества». «Идет». — согласился дядь Толя, и на это и наши руки разбила мимо проходящая улыбчивая тетенька средних лет. «А у вас какая тема диссертации?» «Основные тенденции развития экономического программирования в системе государственно-монополистического регулирования экономики Англии», — ответил новый папа. «А у них разве государственно-монополистическое регулирование?» — задал я вежливый вопрос. Не все же мне одному воздух сотрясать. Они же любят рассказывать про свободный рынок и как ужасно угнетает людей наша плановая экономика. Дядя Толя воспрял духом и до самого нашего дома развеивал мои заблуждения. «Очень интересно, ничуть не соврал я. Можно я ребятам коротко на политинформации расскажу?» «А ты запомнил?» — запросил он обратную связь. — «Запомнил?» — кивнул я и выдал ему конспект. — «Ничего себе у тебя память!» — ожидаемо удивился дядь Толя. — «Резко похорошело в последнее время», — кивнул я. — «Можете подождать вечера у нас, но мне нужно нас двое на урок японского вернуть через 4 часа». — «Как-то много сдвоилось», — заподозрил он неладно и одернул сам себя. — «Ну, ты уже взрослый, это твое дело». «Я домой пока, а потом за вами заеду». «Давайте у рынка встретимся лучше. Маме фруктов купим, сезон кончился. Но у меня там есть замечательный знакомый азербайджанской национальности». «Хорошо, не прощаемся», — махнул рукой и пошел к метро. Я же отправился переодеваться и двинулся к конспиративной фарцовочной квартире, предвкушая потешный разговор с Саякой, в котором я убеждаю ее принять в подарок такую смущающую вещь, как прокладки.